«Господа», — произносит Софья Андреевна, и рука ее дрожит, чуть-чуть отплескивая белое вино из стакана на пальцы. И едва открываются ее зубы. Видно, что весь ее облик странно повторился в этой шумной комнате, и тотчас головы гостей, мужчин и женщин, поворачиваются в сторону, на край стола, к Ирине. И потом, сейчас же, все переводят взгляды на Матвея Карева. И почти у всех, вероятно, у всех, возникает мысль, что чуть уловимое сходство Ирины с отцом волнует больше обновленной в ней материнской красоты. Софья Андреевна покашливает, пышность ее внезапно кажется неловкой, дыхание коротко перехватывает ей горло. Она вдруг хрипнет и раньше срока сбивается на тост. «Нашу радость, наше счастье, не можем не выразить нашего счастья, что здесь присутствуют такие представители русской науки, как наш общий друг Арсений Арсеньевич, как Матвей Васильевич, русской мысли, наше искусство тоже». Софья Андреевна называет по именам добрую дюжину гостей, художника, докторов, старого композитора, тенора. Голос ее поднимается, выбросив свободную руку, она показывает на край стола и в растущем, дыбящемся шуме кричит: «Наконец с нами здесь гордость и слава молодой русской музыки, брат Матвея Васильевича Никита Карев». Так искушенная рука распахивает двери застольного единодушия, и общество врывается в них с кликами радости. Студенты под шумок торопятся схватить стаканы размером побольше, осушить их и снова наполнить. Доктора встают, отодвигают стулья, протискиваются в дальний конец комнаты. Как стайка спугнутых голубей бьет крыльями, плещут в ладоши восторженные дамы, и громоздкой, похожей на Будду, старый композитор медленно поднимает глаза и постукивает вилкою по костлявому рябчику, как концертмейстер постукивает смычком по скрипке, когда от имени оркестра благодарит дирижера. «Никита Карев! Никита Карев! Здоровье Никиты Карева!» На этом, в сущности, кончалась часть ужина, общая всем званым вечерам, которые устраивались у Каревых. С того момента, как Софья Андреевна избирала очередного фаворита из среды непременных знаменитостей, украшавших собрание, вечер получал, так сказать, голову, и в нем проявлялись индивидуальные черты. И право же, на каревских вечерах не всегда было скучно. Никита Карев сравнительно давно вернулся после своих скитаний. Он жил по-прежнему в стороне, диковато, и, казалось, навещая Матвея, нарочно выбирал часы, в которые Каревский дом отдыхал от гостей, пациентов, ученых-коллег брата и театральных любимцев его жены. Он впервые за последние годы пришел на Каревский вечер. Он сидел рядом с Ириной на конце стола, и в кругу малопочетных гостей, какие всегда оказываются в избранном обществе. Лица этих гостей крайне деликатны, почти умильны. Неисчезающую улыбку подобляет их бедным родственникам. И смотреть на них может только человек с очень хорошим, устойчивым характером. Кажется, Никита не видал соседей. Когда заплескались дамские ладоши, и гости колоннами повели наступление, обходя свою жертву с флангов, Никита наклонился к Ирине и сказал: «Экая глупость». Она озорно по-девичьи взглянула на него снизу вверх и приготовилась ждать. Он понял ее, сказал нахмурясь: «Инквизитор». Она молча засмеялась. Шум становился сильнее. Студенты вопили, как на галерке: «Никита Карев! Никита Карев!» Старый композитор неслышно постукивал вилочкою по рябчику. Ирина опять взглянула на Никиту, быстро подвинулась к нему крикнула, надо было уже кричать.